Теперь на ткани показывает уже живого человека, который выглядит уже менее бедным. Он сидит за столом с другими такими же людьми и говорит гордо и ясно: «Мы рабочий класс страны. Не будет нас, не будет страны», — говорил он, смотря на своих коллег. «Верхушка не протянет и месяца без нас, а вот мы без них вполне. Мы природа, которая может сама себя прокормить, а они люди, что нас используют. Мы фактически не нуждаемся в человеке. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Марксизм не чудесный талисман. Он не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия диких войн, от наследия грабительского капитализма. Но зато он дает возможность переходить к социализму. Дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки, все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Власть под флагом марксизма и ленинизма, власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся и потому, верный и потому, непобедимый. Затемненный зал наполнился светом и фильм прекратился. На стульях сидело более чем сотня человек, которые сидели с широко раскрытыми глазами. Зал состоял из бедняков, малозарабатывающих и полулюдов, которые также занимали малый пост в обществе. Среди этой толпы был и Орден Белой Розы, включая и его лидера, принцессу Пина. Какие были мысли в голове у них, у кого-то такие? Невероятно, как они смогли сотворить такое. Это не что иное, как магия. Каких высот достигла страна за вратами? Но у большинства были именно те мысли, к которым подвели кадры короткометражного фильма. А ведь и правда. Неужели все именно так? С этим надо что-то сделать. Пав принцесса Пина. Мои мысли и мысли моего легиона были затуманены, ведь им и мне по сути показали меня саму и их. Такие, как я, ставила мнение и слова рабочего класса ниже своих, даже иногда не замечая этого. Человек сзади них прокричал: «Внимание, коринцы, освободите места для других». Я, мой легион и еще сотня человек встали со своих мест и начали выходить. На входе нас встречали советские солдаты, как они себя называли. Была немного прохладная погода, так как начало осени все же, но я, Бозис, Пиноче и Хамильтон старались на это не обращать внимания, так как советы могут подумать, что мы боимся. Примерно через час, когда прибыло еще где-то 300 человек, нас поставили перед сценой со столиком, за который встал тот человек, которого я видела в лагере солдат. «Здравствуйте», — начал он. «Меня зовут командующий Жуков, и только что вы увидели короткий фильм по сути о вашей жизни. Коринфские солдаты вряд ли поймут то, что сейчас испытывают рабочие. По крайней мере, не все. У рабочего класса Коринфской империи есть шанс изменить свою страну, сделать ее пригодной для жизни, так как сейчас вам выгоднее умереть, чем жить и работать на богатеев, что даже за людей вас не считают». Жуков посмотрел направо, и мы увидели стол, на котором лежала одежда зеленоватого оттенка и шапки, немного похожие на колпаки. На одежде, походившую на шинель, было 3 застежки красного цвета, красный воротник, а на головном уборе была большая красная звезда. «Наденьте эту форму и превратите Коринфскую империю в Коринфскую народную республику», — чуть ли не кричал Жуков, согнув руки и сжав их в кулаки. «Покажите капиталистам и ворам, кто вы». «Да», — прокричала толпа. «Покажите им, что вы люди, с которыми тоже надо считаться». «Да, люди, полулюди, все вы разные снаружи, но внутри мы одного цвета», — все кричал командующий. «И если они не хотят это понимать, то вы должны их заставить». «Да, с этой минуты вы все товарищи, обращайтесь друг к другу, как товарищ. Неважно, друзья вы или нет, называйте так друг друга, и в конце концов вы узнаете друг друга с неожиданной стороны, и слово «товарищ» для вас станет не просто словом. Ура! Ура! Ура! Ура!» После этой показушной речи сотни людей побежали к столам с формой и, толкаясь, начали одевать солдатскую одежду, снимая свою потрепанную. Им помогали солдаты закреплять ремни и застежки, надевать правильно шапки, чтобы они не падали, и наводили порядок в разбушевавшемся народе. Мой легион стоял на месте и не мог поверить своим глазам, ведь это граждане Коринфской империи, но теперь ими будет командовать советское командование. «Посмотри на них, Хамильтон», — обратилась я к ней, не глядя. «Идут форму их надевать, против императора идти. Хамильтон, Хамильтон». Я посмотрела на своих легионеров, но Хамильтон среди них не было. Я было начала беспокоиться, но то, что я увидела, повергло меня в шок. Моя недавно преданная легионерка снимает броню рядом со столом и берет форму, что дали людям, тем людям. Она взяла комплект и посмотрела на меня, а потом с грустными глазами взяла второй и побежала к нам. Подойдя ко мне, она протянула одежду мне и сказала: «Возьмите, принцесса, вы ведь хороший человек, пусть вы и не являетесь рабочим классом, но должны понимать, что стране требуются перемены». Я не могла поверить своим ушам и глазам. Она предлагает мне предать страну и стать повстанцем, которая будет принимать участие в схватках и установлении режима, который захочет сделать советское правительство. Я грубо ударила рукав по одежде, которую мне давала подчиненная, и накричала на нее: «Да как ты можешь? Эти люди, они тебя чуть не убили в том сражении у холма Арнус. Они держали тебя в плену, а солдаты неизвестно, что с тобой делали. Пина». Неожиданно назвала она меня без титула по имени, опустив голову. «Эта Каринская империя послала меня, без вашего и моего согласия. В плену было не так плохо, как вы думаете, и солдаты мне ничего не сделали, а лишь пару раз похвалили меня за мою внешность», — говорила она, подняв голову и посмотрев на меня недобрым взглядом. «Я не из богатой семьи, я и мои родители жили в чуть ли не в бедности, а попала я в легион по доброте Грея. Я буду бороться, чтобы на меня смотрели не как на члена легиона, а как на личность, являющуюся гражданкой Каринской Народной Республики». В ней верила своим ушам. Она и вправду поверила, что Советский Союз хочет добра, хотя сам агитирует народ пойти против власти вооруженным путем. Я понимала, что она меня уже не послушает, и не стала сопротивляться. «Надеюсь, вы еще успеете сделать правильный выбор», — сказала Хамильтон и, отойдя от меня на расстояние, сняла броню и начала одевать новую одежду. Я не знала, как на такое реагировать, и от осознания, что я не могу что-то изменить, упала на колени. К нам подошел уже известный мне человек, но непонятного звания. «Почему-то я не удивлен», — сказал он, сложив руки. «Вы, как и ваш император, ваши братья, будут расстреляны, понимаете? Я никогда не предам свою страну, как они», — заявила я со злобой на лице. «Принцесса», — начал он, положив руку мне на плечо, — «эти люди не предатели. Они хотят жить, а не выживать. Вы человек чести, в этом я уже убедился. Но у вас есть один недостаток. Вы пошли в своего отца». После его последней фразы я впала в шок. «Я пошла в своего отца? Что он имеет в виду, говоря мне такое? Что вы хотите этим сказать?» — спросила я. «Вы принцесса, вас воспитали как принцессу. Вы жили в роскоши, вам, наверное, каждый боец на тренировке поддавался. Вы не знаете бедности, а знаете лишь богатую жизнь». Я внимательно его слушала и начала догадываться, что он имеет в виду и к чему ведет, и от этого мне становилось не по себе и даже немного стыдно. «Вы, я, они, мы все ничем друг от друга не отличаемся», — продолжал говорить он, достав что-то наподобие наших одноручных мушкетов. «Вас можно убить», — сказал он, улыбнувшись и приложив его к моему виску. «Если я выстрелю, то вы умрете, как и все остальные. Ваша отвратная расовая дискриминация меня, да и не только меня, бесит. Когда свершится смена власти в вашей стране, все будут иметь достойную зарплату, достойное жилье для тех, кто работает, достойная жизнь будет у каждого. Вы ведь в курсе, что без знати никто этим самым рабочим платить не будет», — задала я ему вопрос. «Да и потом, как вы собираетесь здесь построить свой коммунизм? Что это по сути, то вообще? От каждого по способностям, милочка, каждому по потребностям», — сказал он мне напоследок, и я думала, что останусь со своими мыслями наедине, но не тут-то было. «Ах да, когда вы сможете доставить то сообщение о мире с нашей страной и вашей? Вы совсем что ли?» — возмутилась я. «Вы только что рассказывали мне, что собираетесь. В общем, либо ваш император ищет посредника между нашими мирами», — сказал он, развернувшись, — «либо мы используем наши ресурсы для насильного подавления вашей агрессии. Да вы, хотела я на него выругаться, но он уже ушел. Эх, как бы мне этого не хотелось, а мне придется идти к отцу и просить его обдумать предложение о мире. Чертовы советы, зачем мы вообще объявили вам войну?» Конец Павпина. Да, не слишком ли грубовато я обошелся с принцессой? Хотя, по делам, пора ей и другим понять, что она такой же человек, как и остальные, и ничем не отличается от других. «Здравия желаю, товарищ майор», — подбежал ко мне рядовой. «Мы тут привезли пленных, что нападали на крепость, товарищ командующий приказал их казнить через повешение и уже сооружается место для этого. Повешение. Повторил я для самого себя. Да, это будет позором для них. Нам рассказали, что это дезертиры из Каринской армии и надеюсь, что повешение будет позором и для солдат этого мира. Прикажи коллаборационистам принять в этом участие. Приказал я ему. Мы должны устроить им испытание так, как вероятнее всего никто из них даже не принимал участие в боях и не убивал. А это будет хорошим для них первым опытом. Есть товарищ майор. Отдал честь солдат и побежал выполнять план. Через пару часов собралась толпа в размере 100-150 человек и смотрели на человека, который стоял на большой конструкции с виселицами, и этим человеком был я. Пол был закреплен на задней стороне, а спереди были неустойчивые палки, которые если убрать, то пол сразу упадет, и лишь я стоял на прочно закрепленной платформе. На это место стали взбираться люди, на чьих головах висели таблички со словами «Я предатель Родины» и «Я не преданный человек», а «Прилательское животное», естественно, на каринском. Человек 10 было выведено на все общее обозрение, и у них были завязаны глаза. Каждому из них затянули петлю на шее и сняли повязки. Двое из неудачников были не мародеры, а советские солдаты с лицами в синяках и ранениях. Глаза были у всех полны ненависти и злобы, которую они хотели выплеснуть на горожан, но не имели на это никакой возможности. Я взял небольшую папку и начал зачитывать приговор и его исполнение. За мародерство, изнасилование, убийство гражданского населения, бандитизм и еще ряд преступлений. Я посмотрел на обвиняемых. Вы приговариваетесь к смертной казни через повешение. Дальше. Я перевернул страницу папки и начал зачитывать следующий приговор для моих соотечественников, что провинились меньше, но снисходительности не заслуживали. Солдаты Советского Союза. Владислав Блинов Андреевич и Николай Семенов Петрович. Я вновь посмотрел, но уже на других обвиняемых. Вы приговариваетесь к смертной казни через повешение за изнасилование и кражи. Я закрыл папку и, выпрямившись, посмотрел на народ, что стоял впереди меня в новой каринско-народной форме, и обратился к ним. Солдаты новой Каринской Народной Республики. Это будет вашим первым приказом, который вы будете обязаны исполнить. 8 карьерцев и 2 совета должны выйти и самолично казнить предателей, дабы доказать свою преданность новой для себя идеологии. Все добровольцы вздрогнули, но вышли, пусть и не все сразу, а по тыканье винтовочных прикладов. Все схватили опорные доски, и им оставалось лишь отодвинуть их в сторону для совершения казни. Привести приговор в исполнение. Отлал приказ я. Часть 5. Агрессивный мир. 5 октября 1939 года. Советское правительство поставило очень наглый и, как выразился президент Турецкой республики Мустафа Эсмет Эминю, бесчеловечный ультиматум. Сталин. Турция должна отдать Советскому Союзу восток Черноморского региона и восточную часть Восточно-Анатолийского региона. В противном случае Красная Армия пересечет границу между странами, и вам придется ощутить на себе всю ее мощь. Лига наций, узнав об этом, не сидела сложа руки. Лига называла СССР агрессором, а его действия проявлением агрессии. Турецкий президент обговорил нынешние обстоятельства и решить, какие принимать действия. Премьер-министр Турции, Рефик Сайдам. Нам не следует сейчас развязывать войну со Сталиным. Стоит подыграть красному медведю и отобрать свое в самый тяжелый для них момент. Наша армия слаба, и мы не сможем ничего противопоставить им сейчас. Правительство государства решило выполнить ультиматум и отдать предъявленные в договоре территории. Между Советским Можем и Турецкой Республикой был заключен пакт о ненападении. Отношения двух этих государств были фактически разрушены. 7 октября 1939 года. Красная армия пересекла территорию Восточного Черноморского региона. Большинство турков осталось в своих городах, селах и домах. Они не хотели покидать родные для себя места и надеялись на доброту в сердцах советских солдат. 8 октября 1939 года. Красная армия вошла на территорию Восточного Восточно-Анатолийского региона, и жители встретили их огнем. Турецкие солдаты верхом на лошадях снесли головы саблями нескольким идущим в атаку красноармейцам, а остальные шли вперед, выставив винтовки вперед и начав стрельбу. В рядах советских войск были незначительные потери, а турецкие ополченцы гибли десятками и сотнями под натиском бронетехники. 11 октября 1939 года. Сопротивление ополченцев было полностью подавлено. В плен было взято свыше 2500 человек, причем более сотни по прибытию в лагеря на Южном Кавказе совершили самоубийство необычными способами. Турецкое правительство обвинили в нарушении договора о ненападении и передаче регионов, но президент Турции отрицал свою причастность к происшествию. Президент Турции, Мустафа Эсмет Эминю, я выполнил ваш ультиматум о передаче территорий, но никто не говорил, что население этих мест захочет быть в вашем составе. Теперь это ваши земли, а значит и заботы на них теперь ваши. Сталин принял ответ турецкого правительства и инцидент был благополучно исчерпан без лишнего кровопролития. Хотя, какой там, 21 октября 1939 года, Чехословакия была принесена в жертву Гитлеру и он повторно заявил, что более у него нет претензий на территории Европы. Поверив в то, что фюрер не соврал, Чемберлен заявил, отныне начнется мирное время. 29 октября 1939 года. Очередной ультиматум, очередной стране, именно так назвали заголовок в советской газете и во многих других странах Европы и Азии. Правителю Ирана был предъявлен территориальный ультиматум. Шах страны Реза Пехлеви даже не желал слушать советских послов и их донесения, но все же остальные, кто присутствовал в конференц-зале, внимательно слушали, какие бумаги хотели донести до их правителя. Шаху Реза Пехлеви передали послание о мирной передаче территории СССР. Иранское государство должно было передать Западный Азербайджан, Восточный Азербайджан, Ардарил и Гилан. Взамен советское правительство гарантировало независимость иранского шаханшахского государства и защиту от агрессии и экспансии других государств на территорию страны. Правитель волей-неволей услышал условия, которые ему предъявили, и почти сразу их отвергнул. И тотчас же приказал убить послов, что и сделали близстоящие солдаты, выстреляв в людей не один десяток раз. 3 ноября 1939 года Союз Советских Социалистических Республик обвинил иранское государство в агрессии в свою сторону. И мобилизованные дивизии пересекли границу страны и вторглись в государство, сказанное выше. Началась советско-иранская война. Эстерра. Принцесса Пина через совесть согласилась быть посредником между СССР и Каринской империей. Пока главы государств и посредники будут обсуждать свои дальнейшие планы и действия, у советского командования появился новый план, который, скажем так, одобрила меньшая часть верхушки Кремля, но среди них оказался Сталин, а значит, исполнение приказа даже не подлежит обсуждению и осуждению. Было решено провести испытание над одной из городов рядом со столицей. Название новой болезни, созданной человеком, — черная смерть. Данное химическое оружие имело те же эффекты, что и пандемия чумы, убившая пол Европы, но уменьшен инкубационный период. Ее легче лечить, а симптомы в три раза хуже. В теории для лечения будет достаточно большой дозы антибиотиков, но это только в теории. Сообщать жителям Каринской империи, да и вообще много говорить об этом было запрещено, так как это могло сорвать план и усложнить коммунизацию населения. Для выполнения задания под названием «Черная смерть» был назначен Павел Гуляев. Он был замаскирован под жителя империи и прибыл в город под названием Карта. В его сумке было спрятано штук 8 крыс, зараженных чумой. Ему выдано морзе-аппарат для связи с центром, большое количество антибиотиков и деньги, полученные за продажу чешуек драконов. Этот товарищ поселится в гостинице и начинает наблюдать. По плану, когда смерть начнет править бал, то можно и начинать операцию спасения. База Советского Союза. На холме Арнус. Принцесса Пина прибыла на грузовике на базу коммунистов, и у нее начало возникать чувство дежавю. Ее встретил командующий Жуков, отдав честь, на что Пина не ответила, а лишь посмотрела на него обвиняющим взглядом. «Знаю, вам, наверное, как представителю королевского рода, не очень приятно выполнять такую работу», — сказал он, поправив фуражку. «Но есть такое слово «надо», так что топаем веселее, у нас график». Принцесса ничего не ответила, а лишь кивнула и отправилась в невысокое здание, которое рабочие недавно достроили. Им сказали, что выделят на время комнаты, а на следующий день отправятся за врата. Перед тем, как выделить им это помещение, там расставили прослушивающие устройства, чтобы знать все разговоры данных лиц и их планы по поводу этих будущих переговоров. Товарища комиссара, так же как и компанию, привезли на базу. Командующий Жуков вышел из своего помещения и подошел к трупу командира, что лежал на носилках. Подойдя к телу, он осмотрел его с ног до головы. «Эх!» — вздохнул он. «Хороший командир был, и товарищ прекрасный. Жаль человека. Остальные офицеры, что тоже подошли и, последовав примеру своего командующего, отдали честь и провели минуту молчания. После этого тело пронесли через врата и в скором времени должны были оповестить его родственников и провести похороны. На следующий день меня и всех солдат утром встретила песня «Интернационал». Не знаю, как среагировала принцесса и ее приближенные, но мне по сути то и не очень интересно. На переговоры также должны были прийти Эльфтука, ее отец Тирон, и по приказу от самого товарища Сталина было решено пригласить и жрицу Рари Меркури. Пройти через врата они должны были пешком, и им выдали теплую одежду. «А зачем так тепло одеваться?» – спросила Тука. «У нас середина осени», – ответил я. «У вас сейчас, какое, кстати, время года?» «Ну, где-то начало осени», – ответила неуверенно эльфийка. «Ау, если у вас холодно, то можно мне сделать так». После этих слов она подошла ближе, взяла меня под руку, прижавшись ко мне. «Да, она нарушила все мое личное пространство, но не думаю, что я против этого. А твой отец ничего такого не подумает?» – спросил я в надежде на то, что проходить через врата мне не придется с пунцовым лицом. «Нет», – сразу ответила она. Я у него спросила, и он дал согласие. Обернувшись, я увидел именно его, и он смотрел на нас. На его лице была странная улыбка, и он смахивал с глаз слезу. «Что у этих эльфов в голове творится-то? Какая вы милая парочка!» – прокомментировала Насрари. «На свадьбу позовете в будущем, а? П-парочка!» – заикаясь, повторила Тука. «Свадьба! Уже я повторил. Сейчас не это надо обсуждать. Какой ты скучный, Даниил!» – под конец съязвила она. Времени уже не оставалось, и началась отправка. Через врата должны были пройти представители Пина, Бозис и Паначи. Вторичным, но тоже важными представителями были Тука и Рари. Вся компашка встала перед вратами, и они всех, включая солдат, завораживали своими размерами и своеобразной красотой. Пина и ее окружение. «Принцесса», — обратилась к Пине Паначи, — «вы точно уверены? Вдруг это ловушка? Нам остается лишь надеяться на их честность», — ответила Пина. «Надеюсь, переговоры пройдут успешно и в стране ничего не случится за мое, возможно, долгое отсутствие». Вся компания сделала несколько шагов и прошла через врата. Через несколько мгновений исчезла аномальная яркость из глаз, и иномерцы увидели, куда попали. Их встретила большая толпа, кричащая: «Ура! Представители пришли, или наконец-то конфликт с иным миром будет окончен». Пина сразу почувствовала, как только прошла через врата, прохладу, и если бы не утепленная легкая броня внутри, то она бы, наверное, заметно сильно дрожала. «Ммм, прохладный воздух», — прокомментировала апостол. «Только вот слегка грязноват, если честно, но это почти незаметно. Не такие уж у них и высокие здания, несмотря на свою большее, чем у нас, развитие», — высказала грубо Бозис. Паначи осмотрелась вокруг и не заметила ни одного деревянного здания, что говорило о том, что они готовы не поскупиться на постройку прочных городов. «Павпина, мои легионеры могут говорить что угодно, но это не отменяет, что Советки и Союз — более продвинутое государство, чем мы. Они потратили немало средств на оборону и вооружение своего государства, так как быстрозарядные мушкеты и какие-то другие более скорострельные ружья тут у каждого солдата и охранника. Может, я ошибаюсь, но вдруг это их столица? К нам подъехало транспортное средство, похожее на те бронированные, что меня возили впервые на их базу. Но это больше походит на то, которое просто возит пассажиров. Точно, оно еще очень напоминает то устройство, над которым бьются наши инженеры. Да, я все больше понимаю, насколько мы отсталые». Конец Павпина. Нас встретила красивенькая черная машина Packard-12. Народ, который вышел из-за врат, был немалый, и поэтому приехало, естественно, не одно транспортное средство. Было решено показать наш скромный городок всем второстепенным личностям. Составила мне компанию принцесса, и мне водитель объяснил, что в городе находится верховный главный командующий товарищ Иосиф Сталин, генеральный комиссар госбезопасности товарищ Лаврентий Берия и временное военное правительство, что было тут назначено в отсутствие Сталина в городе. Прибыв на место проведения переговоров и временного правительства, нас сразу встретил коридором, и мы пошли к охране вождя. Первым вышел я, а потом Пина, и я, естественно, отдал честь охране, на что они ответили также. Зайдя в здание и пройдя по нескольким коридорам, мы пришли в кабинет, который тоже охраняла пара солдат. Встав между ними, я вновь отдал честь и сказал: «Принцесса иномирного государства пришла подписать пакт о ненападении. Когда охрана дала понять, что готова нас пропустить, я решил обмолвиться с ее высочеством парой слов. «Вы ведь учили русский, как я вам и говорил». «Да», — ответила она. «Возможен акцент, но думаю, меня другие должны понять». «Это хорошо», — выдал я. «Разговаривайте, как можно внятнее, не повышайте голос и ни в коем случае не говорите с ним в указательном тоне», — сказал я и открыл дверь. Нас встретил безэмоциональным взглядом сидящий вождь и рядом сидящий читающий книгу генеральный комиссар государственной безопасности Лаврентий Берия. Я, отдав честь, сказал: «Товарищ Сталин, принцесса Пинаколада прибыла». На что он махнул рукой, и я, развернувшись, начав удаляться из кабинета, но перед уходом сказал ей на ухо: «Обращайтесь к нему, товарищ Сталин, и избегайте длительного разговора с Берией». Выйдя из кабинета, я решил сам для себя: в данный момент от меня ничего не зависит. Диалог генсека СССР и принцессы Каринской империи. «Приветствую вас, принцесса Пина», — поприветствовал Иосиф даму. «Здравствуйте», — менее почтительно поздоровалась она. «Вы хотите обсудить мирный способ разрешения конфликта?» «Вы абсолютно правы», — сказал он, закрыв со звуком папку. «Последнее, что нам нужно, это вражда со страной другого мира. То товарищ Сталин». Он кивнул. «Понимаете, ваши люди, скажем так, агитируют наш народ на вооруженное восстание. Не могли бы вы им сказать, что...» «Простите, но нет», — вмешался тот, кого Даниил назвал Берия. «Вы угнетаете свой народ. Я, может, там и не был, но судя по отчетам, которые присылают нам наши товарищи, вы там устроили просто рабский режим труда. Мы хотели бы шить те счастливы, что шили раньше», — уже с серьезным видом сказала Пина. «Ничего не можем поделать», — продолжил разговор Сталин, сложив ладони. «Тут у вас два выхода. Либо народ восстает, а это точно будет, либо вы меняете свой гнилой монархический строй на социалистический. Мы вас научим, как управлять такой страной». «Нет», — чуть ли не крикнула Пина. «Это наша страна, мое фамильное древо ее создало и правило. И вы так просто хотите все разрушить. Я пришла договориться о мире, а не о переходе Каринской империи к другой идеологии». Берия и Сталин посмотрели друг на друга и вздохнули. Они понимали, что переубедить эту девицу возможно, но сделать это ой как трудно. Сталин зашел за стол и достал некий документ на двух сторонах. На одной было все написано на русском, а на другой на каринском. Достав лист, он протянул его принцессе. «Вот, это пакт о ненападении. Нужна лишь подпись императора, и можете считать, что наши пушки больше не смотрят в вашу сторону». После этой непродолжительной речи Пина поняла, что такой исход событий ее намного больше устраивает, и она решила: «Хорошо», — взяла она пакт. «Я немедленно отправляюсь доставлять его величеству этот договор». «Еще», — достал он еще один лист. «Это документ об освобождении части пленных через несколько дней, а потом всех после подписания пакта». Пина взяла и эту бумагу, а потом обратила внимание на карту, что была за верховным командующим. Она задала вопрос: «А это карта вашей страны?» «Конечно», — ответил Иосиф, обернувшись. «Мы вот здесь», — показал он на город под названием Сталинград. Принцесса прочитала несколько городов, но больше всех ее привлекла жирная красная точка на карте. Она предположила, что именно это и является их столицей. «Всего вам доброе, принцесса», — сказал Сталин, после сего ее выпроводили. Рядом со входом стоял майор Даниил, который почти сразу спросил: «Ну, как все прошло?» Ответом ему послужило упавшее в обморок тело принцессы. Часть 6. «Товарищи, покажем же им, что мы можем». Павпина: «Ах, и как я умудрилась упасть в обморок так внезапно. У этого Сталина такая грозная аура, что я еле могла с ним диалог вести. Еще этот Берия, его улыбка раздражает, сил нет. И, фу». Конец Павпина. «Ну же, принцесса, вставайте. Не заставляйте мне ватку с нашатырем вам в нос засовывать». Через несколько секунд вздохов и эхо от лица принцессы она наконец проснулась с миной, как будто лимон поела, причем целый. Когда ее величество пришло в себя более-менее, я помог ей встать. «Че, что это было?» Начала она говорить, а вернее мямлить. «Ничего, просто мы немного взбодрились», — успокаивал ее я. «А теперь, когда мы взяли все бумаги, пришло время нам отправляться обратно. Уверен, товарищи нашли способ развлечь ваших коллег и других». После этих слов мы вышли из здания и сели у автомобиль, который сюда нас и привез. Всю поездку девушка была нервная и, кажется, от напряжения в душе даже поела. Это было хорошо заметно по маленьким капелькам на ее лице, хотя в машине без шинели и так прохладно. На половине пути принцесса раскрыла договор и начала читать условия мирного договора и пакта о ненападении. Павпина. Пакт Сталина Сол Августа, договор о ненападении между Советским Союзом и Каринской империей, подписанный 18 ноября 1939 года императором Корейской империи М.С. Августом и генеральным секретарем СССР И.В. Сталиным. 1. Обе договаривающиеся стороны обязуются воздерживаться от всякой агрессии и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами. Хорошие начала и приемлемые условия. Надеюсь, мы сможем с ними через каждые 20 лет заключать этот пакт, пока не достигнем того же уровня, что и они. 2. Ни одна из договаривающихся сторон не будет участвовать в какой-нибудь группировке стран, которая прямо или скрытно направлена против другой стороны. Хм, какие-то уж слишком приятные условия. Они же могут нас и без каких-либо трудностей победить. Еще они обещали низшему классу страны достойное будущее, выдали форму, некоторым оружие. Странно все это, но надо взглянуть на третье условие. 3. В случае неудовлетворенной в вопросах договора, спор будет решаться исключительно мирным путем в порядке дружественного обмена мнениями и военным лишь в последнюю очередь. Ох, они довольно серьезно относятся к этому договору. Как будто выжидают чего-то или у них просто есть множество дел в этом их мире. Что-то мне подсказывает, что тут сразу два варианта действуют. Ладно. Последний пункт. 4. Каринское правительство должно уступить советским войскам территорию вокруг врат в радиусе 30 километров. Эта зона даст нам большую уверенность и вам напоминание о нежелательной разной с нами такового договора. Так, на этом пункте мне и отцу придется задержаться, так как это прямое вступление противнику территорий. Страна отдает свои территории другой стране лишь в том случае, если признает свое поражение. Мои братья и отец это понимают не хуже меня и явно не захотят соблюдать последний пункт данного пакта. По прибытию к вратам нас встретила охрана с длинными пушками и те самые танки. Они даже слишком хорошо охраняют врата, как будто боятся, что на них в любой момент нападут. Жаль, что мне не представилась возможность сделать иллюстрации этой самой карты. Пригодилось бы нам, если мы решим на них вновь напасть и пройти через врата. Хотя, нет. Это не более чем чистой воды самоубийство. Для начала мне надо благополучно и без приключений вернуться домой и передать эти бумаги отцу. Выйдя из этой машины, я заметила, что нас уже ждут остальные, а у моих легионеров на лицах немного испуганные и удивленные лица. Выйдя из транспорта, я их сразу спросила: «Ну, Бозис, что вы там такого увидели? Везде солдаты». Стала она мне отвечать: «Магазины, в которые ходит много людей. Мои глаза не увидели ни одного безработного или бандита. Часто я видела, как их стражи порядка останавливали своих граждан и, похоже, проверяли документы. И все, Бозис, достаточно». Остановила я ее. Я услышала «достаточно» и поняла, что у них здесь все строго и порядок. Нам пора отправляться. Когда все, кто выходили из врат, собрались вновь, мы отправились к ним обратно. Пройдя несколько метров, нам в глаза снова, как и в прошлый раз, ударил сильно яркий свет. Такую особенность врат можно использовать, чтобы отражать первую линию войск противника. Интересно, они в первую свою битву с нами это учли или нет? Ах да, откуда им было это знать? Пройдя через врат, меня снова встретил знакомый воздух, небо и солнце. Этому я была очень рада, что аж на душе спокойнее стало. Нас осмотрели, а через час уже хотели отпускать и дать скакунов. Нам пожелали удачи, и я с моими легионерами поехала в столицу. Было жизненно необходимо доставить отцу эти документы, а иначе судьба Каринской империи будет определение навсегда. СССР. Завод по производству деталей для зенитных орудий. 76-миллиметровая зенитная пушка образца 1938 года. На завод поступила партия военнопленных, которых смогли взять во время вторжения каринских войск в Сталинград, и ни одного наступления каринцев за вратами, которые были успешно подавлены. 60% военнопленных были рядовые бойцы, 35% это офицеры, что командуют войсками во время отступления и нападения. И как нетрудно догадаться, остальные были люди знатного рода, которые пошли воинами для нахождения славы, еще большего богатства, женщин и тому подобного. К их сожалению, ничего из этого им не было суждено получить, и единственное, чем они сейчас занимаются, это чистка деталей для орудий и создание их комбинаций для дальнейшего присоединения к громоздкой пушке. Мало кто был рад работать на врага и работать так много и сложно, или работать вообще. «Эх, как же я устал эти чертовы детали скреплять!» – прокряхтел пленный офицер. «Я ведь виконт, я не должен работать физически, как эти рабы. Ты там помалкивай!» – прошептал сосед. «Если они услышат, то накажут, и накажут сильно. Да плевать!» – отмахнулся он. «Я не хочу здесь находиться и минуты больше!» Виконту постучали пальцами по плачу, и тот сразу обернулся. Сразу перед собой он увидел ствол пистолета и держащего его человека в форме. Он взвел курок, буквально тыкал им в лоб провинившемуся. «Если тебе не нравится здесь, то я могу тебя отправить в другое место», — произнес солдат. «Урод», — шепотом произнес работник за одних им станков. «Кто это сказал?» — грозно задал вопрос. Все посмотрели на предположительно оскорбившего человека. К нему сразу подошел солдат, навел пистолет на лоб провинившегося и выстрелил. Обвиняемых зажмурил глаза настолько сильно, что его веками можно было железные банки с тушенкой открывать. Было ясно, что он испугался и не сразу понял, что происходит. Из пистолета некоторое время шел дым, но вскоре он прекратил свой выход из ствола, и оружие отправилось обратно в кобуру солдата. Он наглядел всех стоящих, и когда взгляд падал на какую-либо группу людей, те отходили и опускали взгляды. «Посмотрите ему под ноги!» — прокричал кто-то из толпы, и все инстинктивно так и сделали. Под испугавшимся была лужа, вернее, она становилась все больше и больше. Штаны его тоже были мокрые, отчего ему стало стыдно, а от остальных последовали тихие смешки, а следующая фраза сразила все наповал. «Этот парень обоссался!» — прокричал снова кто-то из толпы. «Ха-ха-ха!» — смех был слышен по всему заводу. Смеялись не только пленные, но и коренные рабочие, охрана и солдаты. Офицер не позволял себе такого смеха, и поэтому он лишь махнул рукой паре своих сослуживцев, и опозорившегося схватили за руки и начали уводить к дверям. «Работайте, товарищи пленные», — спокойно сказал совет. «Работайте, и возможно, вы выживете. Будете спорить, оскорблять или противиться, и отправитесь на более каторжную работу, или же вовсе отправитесь в преисподнюю. Скоро часть вас вернут домой, если, конечно, ваш лидер подпишет мир с нами. Имейте в виду, если прекращение огня между нашими странами не состоится, вы все будете в моей власти. Ваши жизни ничего не стоят, понятно? Герцоги, бароны и тому подобные буржуи, я вам советую войти в положение своих сострадальцев и вести себя, как покорные зверушки. Будете приемлемо себя вести и получите поощрение. Всего наихудшего». После этой речи все отправились обратно выполнять поставленные для них задачи. Общество здесь разделилось на три части. Поровну было людей, которые верили в то, что Каринская империя победит или проиграет войну. Меньше всего было людей, что надеялись, что страны подпишут мирный договор, в котором будет момент, где хотя бы часть пленных будет отпущена. В сердцах этих бывших вояк были страх перед коммунистами, но и злоба занимала почетное место в их душе. 5 ноября 1939 года Красная армия, встретив незначительное сопротивление, смогла войти в город Урмия. Иранское правительство большую часть войск перевело в сторону Кавказа и северную и восточную границу с СССР. Армия был окружен с двух сторон и взят в кольцо, с помощью которого поставки вооружения и продовольствия были перекрыты, и через несколько часов город пал. Город Сари был подвергнут артиллерийскому обстрелу со стороны Каспийского моря, что привело к почти полному уничтожению северной части города и гибели как частям иранской армии, так и малочисленного мирного населения. В тот же день была произведена высадка в город Сари и уничтожение части иранского флота. 6 ноября 1939 года советские бомбардировщики П-8 под прикрытием истребителей Су-2 провели бомбардировки городов Горган, Баджнурт, Нишапур и Тарбети-Джам. Приказ товарища Сталина был таков: бомбите точно и делайте акцент на военные склады техники и боеприпасов. Необходимо нанести им как можно больший ущерб для их военной инфраструктуры. На ваше усмотрение оставляю точки проживания мирного населения. Бомбы падали точно, и советские пилоты были рады хорошо исполненной работе. Советские Су-2 без труда сбивали закупленные у Великобритании Хокер Хёрикейн. Военный народ готов, ленность иранских войск, как воздушных, так и наземных, сказывалась на полях сражений.